Дэвид Духовный. Брэки факин Дент. Миллеру и Уэст всегда, а также Ами и Джулзу, Гринго номер один и номер два и юному Мэтти Уоршу. А еще Мэг, она обучила меня в писательстве большему, чем ей кажется. Мед небесный будет или нет, как знать, а вот земной и есть, и нет его разум. Уоллес Стивенс, монокль де мононкль, монокль моего дяди. Любовь, ненависть, одни слова, Руди. Скоро буду старик. Джеймс Джойс, Улисс. Жизнь, она странная, сынок Листон. Я вам чё говорю? Вы на флаг обратили внимание? Обалдеть! Джим Райс ступил на пластину, и сразу на левое поле ветер подул. Не только Ястремскому дался хоумран, так еще и Джексону во вред. Ветер-то дул на правое поле, когда Джексон флайбол заделал, а когда Яс выдал хоумран, ветер дунул на левое поле, и вышло без фола. Первый страйк Пиньелле. Мне кто-то сказал, что красные носки владеют стихиями там. Я лишь сегодня в это поверил. Фил Ризутто, «Они хозяева ветра», из сборника «Вот это да», избранное стихотворение Фила Ризутто. Первое. Хосель Диджи. На работе его звали так. Будто он наполовину латинос, наполовину итальянец. Итальянец, видимо, по отцовской линии. Из какой именно части сапога происходит Диджи? Неведомо. Мать у него, наверное, была красоткой-пуэрториканкой из испанского Гарлема. О, потеха была б. Отцу бы понравилось. Но бывает ли вообще такая фамилия? Неизвестно. Они ее даже произносили неверно. Фанаты выговаривали не то. У них выходило «гляди же», «гл» произносили, как написано. Да и не его это имя. Его звали Тед Сплошелюбов. Теодор Лорд Фенуэй Сплошелюбов. Тут уж хрен с ней, с корявой кликухой. Какой-нибудь измученный поэт на острове Эллис, видимо, накорябал имя Тедова русского предка, Плешелюдова или Спилоблюдова или Плесоюбова, как Сплошелюбов. Именовался он Тедом. Везде, кроме работы. На работе его звали Хосе. Или господином Арахисом. Может, обзавестись моноклем, как у господина Арахиса, рекламного персонажа и талисмана арахисовой компании Planters. Отец Теда работал рекламщиком, и Тед раздумывал, не породил ли его родители господина Арахиса. Может, они с господином Арахисом сводные братья? Господин Арахис — доброжелательный зануда в цилиндре, гибрид с телом Арахиса, тростью и моноклем. Мыслящий орех. Господин Арахис смахивал на плод неудачного научного эксперимента, какие показывают во второсортных киношках, что крутят по WPIX, 11-й канал, в программе «Жуть театр», когда матч переносят из-за дождя. Ну, типа «Мухи», «Помоги, помоги». Вот она, бессмертная фраза из «Мухи». Винсент Прайс с туловищем насекомого и головой Винсента Прайса. Это Винсента Прайса голова была? Может, и нет. Да и неважно, в общем. То есть Винсенту Прайсу, может, и важно, а вот Теду нет. И все же что-то в этом «помоги, помоги» Теда тронуло. Оголенная, выпиющая нужда. Первое, что ребенок учится говорить после «мама», «папа» и «дай-дай», «помоги, помоги мне, пожалуйста, ну кто-нибудь». Господину Арахису требовалась помощь. У него было рябое серо-бежевое арахисовое тельце. Ножки, палочки насекомого и паршивое зрение. На один глаз, по крайней мере. Яиц никаких, бесполый, евнух, без трости не может ни видеть, ни ходить. Помогите, парняги. На что ему цилиндр? Нет, он прям напрашивается. Переложить все эти соображения в другую папку. Внутренняя шутка, категория П. Помогите. Может пригодиться. Впрочем, на нее уже набралось перекрестных ссылок, она пролезла в разные другие категории, и все перепуталось. Эх, ему б девушку. Тело у него не арахис, с яйцами и нуждами все в порядке, и эмоциональными, и физическими, и прочими. Да полно у него всяких противоречивых нужд. Летят во все стороны, прям как с глушителем, отваливающимся на ходу. Сплошной фейерверк, и звук еще этот мерзкий. Девушка-глушитель. Надо носить при себе авторучку, — подумал он. Сердит на себя, потому что это вот все, мысли эти, они сбываются. Мама всегда говорила, что если оно важное, не забудется. Ага, как бы не так. Может, верно, даже обратное. Может, мы как раз важное и забываем, ну или пытаемся забыть. Как там Ницше говорил? Помним лишь то, что причиняет нам боль. Не совсем то же самое, но с того же стадиона. В смертоносных боях. Стадион мыслей. Стадион Янки. На поле команда раздумий и на зрительских местах. Ум Теда — полный стадион недопеченных мыслей. Седьмой ининг. Трансатлантический аристократический голос Боба Шепарда. «Дамы и господа, извольте обратить внимание на первую базу. У Янки произошла замена Криса Чемблиса. Вместо него играет юный немец со впечатляющими усами Фридрих Ницше». Филу Ризут понравилось бы. Как так получается, если пытаешься быть всеобъемлющим, обыкновенно вылезает оборот типа «те что». Неуклюжесть слога, как заявка на глубину, это неплохая мысль. Это мысль, которая неплоха. Тед частенько забывал, что у него нет женщины. И в такие мгновения он, вероятно, был счастливее, чем когда вспоминал. Девушка. Сложить в папку на букву «В» вряд ли или на «Д», да ебись ты сам, Тед. Он и не помнил, когда последний раз был с женщиной, и за эту забывчивость вообще-то признателен. Благородно виясь, да, эта мысль всего-то пустое место для записи, но боль, отсутствие не исчерпаны, подлинны. Тед чувствовал, как жизнь обходит его. Ему уже хорошо за 30. Он приближается к блистательному перерыву в игровом сезоне жизни. Весенние тренировки, смутное воспоминание. Тед ощущал, как вздымается у него внутри застарелый страх, словно подающий, который всю игру держал в кулаке, вдруг слетает с катушек, отпускает вожжи, как говорится. Где-то у Теда в голове старший тренер знаками показал судье тайм-аут и пошел на горку успокаивать питчера. Тед размял правое плечо, скоро ему бросать. Хотелось расслабиться. «Красный сполох ракет!» Тед втихаря хихикнул и тут же нервно огляделся. Смеяться во время исполнения государственного гимна? Не-не. Класть ладонь на сердце, как велело Теду начальство, будто ты какой-нибудь псих из учебного корпуса офицеров запаса, не обязательно, но болтать и смеяться точно нельзя. Это неуважение к военным, судя по всему, и к отцам-основателям, и к Джимми Картеру. Вот ж кто на самом деле господин Арахис. Арахисовый фермер из Джорджии. Тед обожал подобные замкнутые круги. Кто же их не любит? Людям нравятся круги, завершенность. Крошка ум рисует строгие узоры на фоне великого хаоса. Господин Арахис стал президентом своей страны. Времена нездоровья. Помогите ему, помогите. Ликовать вслух можно было на последней строке. Хосе звезд полос реет стяг над свободной землей, но не раньше. Раньше неуважение, тонкая эта грань, 60 тысяч человек, если приезжали бостонцы, чувствовали ее наитием. Как в лифте, не пялься на других, гляди, как меркают циферки, не встречайся взглядами, интуитивные правила мира неведомы лишь умственно отсталым, убийцам-психопатам и детям. Старая шутка. Последние слова государственного гимна — мяч в игре. Старая, зато добрая. Песня, которую невозможно петь, подошла к концу, и вздыбился шум толпы единого счастливого взбудораженного зверя. Игра начиналась с минуты на минуту, и тут, на дешевых голубых местах, было жарко по-африкански. Арахисовые владения Теда. 80% латиносов, 55% пуэрториканцев, 25% доминиканцев и примерно 20% всех остальных. Остальные в основном ирландцы и итальянцы. Все его народ. Считать эти места дешевыми нетрудно. И они, конечно, так далеки от игрового поля, что между зримым ударом биты по мячу и звуком от удара улавливается зазор. как в плохо дублированном японском фильме. Но Теду нравилось считать эту верхотуру не выселками, а Олимпом. А они тут все боги, смотрят, как человечки-муравьи играются в свои дурацкие игры. Тут он и работал. Швырялся на стадионе Янки арахисом. В основном в мужиков, которые считали, что звать его Хосе — это смешно, как первые слова из панглоязычной версии государственного гимна. Или же господином арахисом. А некоторые все же именовали его Тедом. Но он предпочитал, чтобы Тедом его не называли. Работа ему нравилась, по счетам он расплачивался, а сам тем временем писал. Но ему все же было немного стыдно. В его-то возрасте и с его-то образованием. Нью-Йоркская частная школа, Лига Плюща, чтобы сводить концы с концами, приходилось метать в людей бобовые. И все же он предпочитал работу, которая настолько далека от того, что он должен был делать, настолько он не соответствовал никаким ожиданиям, что людям могло казаться, будто он из тех гениев, беспардонных охуенцев, что показывают миру нос и кому в общем и целом насрать. Ему хотелось, чтобы его считали не лохом, так он сам о себе думал, а чудиком. Чудным парнягой со степенью бакалавра по английской литературе из Колумбии, который работает продавцом арахиса на стадионе Янки и попутно корпит над великим американским романом. Сколько в этом контркультуры! Сколько близости к работягам и босикам! Отличный мужик! Уоллес Стивенс, торгующий страховками, Натаниэл Готтерн, протирающий штаны на таможне, Джек Лондон с горстью орехов среди немытого отребья. И все равно он гордился точностью своих попаданий. Спортсмен он был так себе, о чем отец когда-то напоминал ему ежедневно. Он бросал, как девчонка, — говаривал старик. Что правда, то правда. Не было у него ни правой руки Реджи Джексона, ни даже куриного крылышка Микки Риверза. Назови кто-нибудь в честь Теда шоколадку, на ней бы значилось «тюфяк». Однако с годами он довел свои неловкие броски до восхитительной точности балаганной пушки. И пусть со стороны казалось, будто он изображает нечто среднее между прощальным взмахом и заполошенным прихлопом комара, он неизменно попадал в ладонь, воздетую в 20 рядах от него. Болельщики обожали это его жалкое мастерство и страсть, как любили усложнять ему задачу, а затем ликовать, когда он не промахивался. Умел из-за спины, умел между ног. Его напарник Манго, в очках с линзами, как донышко бутылки из-под колы и с боулинговыми наручами, у которого рост переваливал за 5 футов исключительно благодаря ортопедической 4-дюймовой подметке из резины на левую вечной ноге, торговал не таким уж холодным пивом в секторе Теда и вел воображаемый счет тедовым броскам. 63 попытки, 40 попаданий, 57 в пределах 3 футов. Такое вот. Эдакий средний уровень, процент сильных ударов и эра латочника. Эра — статистический показатель в бейсболе, определяет успешность питчера подающего. Сегодня бросал Сом Хантер. Тед в это имя врубался. В бейсболе существовали богатые традиции готовых шикарных прозвищ. Вен Лингл Манго, Куколка Джейкобсон, Ханни Мануш, Вождь Бендер, Инос Слоттер, Котомка Пейдж, Шурбан Шокер, Микки Мэнт, Лард Шамский, Рояльные Ноги Хикман, Мини Миньоса, Купидон Чайлдс, Уилли Мейс, словно история Соединенных Штатов, рассказанная в одних лишь именах, настоящая американская книга чисел. Странный шел год, впрочем. Бостонские красные носки, давнишние соперники Янки, но, по сути, трагикомическая подпевка правящим монархам Янки, на манер вашингтонских генералов для гармонских путешественников вдруг принялись выигрывать, и стало казаться, что им наконец-то удастся преодолеть проклятие малыша Рута. Носки продали Рута, к 1918 году уже величайшего бейсболиста в команду Янки за наличные... Владелец носков Гарри Фрейзи захотел профинансировать какой-то мюзикл и что-то там, может, нет-нет, на нет. Рут стал американским героем, жил лихо, молотил сосиски, как не в себя, прям пол баньян в полосочку, что привел Янки ко многим вымпелам и победам в мировых чемпионатах, чей успех наколдовал для Янки стадион посреди бесплодных задворок Бронкса. Дом, который построил Рут в 1923 году, в нем Тед сейчас и находился. Носки же с тех пор не выиграли ни разу. Ни единого вымпела. 60 лет они лишь впустую таращились в косматый зад Янки. Стояла середина июня, а жара была похлеще, чем в июле. Арахис летал, пиво лилось, сом кидал. В редкие затишья в игре, когда публика его не звала, Тед обычно выхватывал из-за уха туповатый огрызок карандаша и черкал случайные мысли. Потом сложит в папку. В алфавитном порядке, конечно. Соображение для романа, над которым он сейчас трудился, или для следующего, или для того, который он напрочь забросил в прошлом году. Писать-то не фокус, фокус дописывать. В работе находились господин Разгильдяй, 536 страниц, где бы ни были двое, 660 страниц плана, смерть отныне, 1171 страница, или мисс Подземка, 402 страницы, и это не предел. Все это никогда не узрит света дня за пределами Тедовой однокомнатной съемной коморки в доме без лифта. Может, сегодня он наткнется на мысль, которая спустит с привязи свору слов, станет отгадкой головоломки, уберет заслон внутри него самого. Заслон неспособности тягаться и дотягивать. Он вспомнил, как Колеридж писал в «Долине Шамани». «Сумеешь ли заклясть звезду зари?» Эта строка виделась Теду честнейшей и самой печальной во всей литературе. «В силах ли ты, человек, подобно горе, что на несколько мгновений приостанавливает неминуемый восход, отыскать ту поэзию, что не даст солнцу взойти? В силах ли ты, зовущий себя писателем, найти слова, что смогут повлиять на действительный, естественный мир? Волшебное заклинание, сезам откройсь, страх тебе дох, воины, что прячутся в троянском коне слов. Ответ, скрытый в самом вопросе Колериджа, черта с два. Был бы ответ «да», Колеридж бы и не спрашивал. Писателю никогда ничего на белом свете по-настоящему не свершить. Более того, возможно, сам акт писательства есть, по сути, признание, что пишущий в действительности бессилен. Тьфу. Вот засада-то. Тед размышлял о своем личном бессилии и о бессилии старика Сэмюэля Тейлора Колриджа, потребителя опия, влюбленного в Занаду, облазившего Альпы чудика, а сам при этом калякал на бумажном пакете кое-какие имена, что, глядишь, заколдуют для него время или женщину, чтобы не уходили, или заронят искру историки, или сделают из него человека, которым он хотел быть. Наполеон, Ля Жуа, Вида, Блуд, Терман, Мансон, Сезам, откройся. Игра в свое удовольствие никуда не спешила, а потом закончилась. Бостон — 5, Нью-Йорк — 3. Еще один проигрыш Янки в этом странноватом году.